Глава 4. Гипноз революции. Русская революция стояла под знаком рока. Николай Бердяев. Менее чем за 4 месяца до своей смерти Троцкий напишет открытое письмо советским рабочим «Вас обманывают», в котором будут слова. Цель 4-го интернационала – распространить Октябрьскую революцию на весь мир. Находясь на чужбине, будучи загнанным в каменную ловушку своего последнего прибежища, в любую минуту ожидая нового сталинского покушения, Троцкий заканчивает свое письмо призывом, ставшим высшим смыслом его жизни. «Да здравствует мировая социалистическая революция!» История знает немного примеров столь фанатичной веры в идею, которая при всей своей относительной исторической реальности оказалась полностью эфемерной. Но этого Троцкий никогда не узнает. Он умрет с верой в революционную идею, с глубокой убежденностью в торжестве коммунистических идеалов. Выступая в мае 1924 года с докладом о международном положении СССР на 5-м Всесоюзном съезде профсоюза строительных рабочих, встреченный на трибуне долгими и бурными аплодисментами, Троцкий вновь высказал надежду на быстрый приход мировой революции. Он поднял к близоруким глазам бумажку, которую ему только что подали из-за кулис. «Мы имеем сейчас сведения, что германская компартия получила, кажется, 3 миллиона 600 тысяч голосов. В Германии пока не коммунистическое правительство, но рабочая власть придет». Новый взрыв аплодисментов поглотил последние слова человека, который всю жизнь находился под гипнозом неугасимой веры в очищающую силу революции, ее непременного, почти фатального торжества. Тогда, в мае 1924 года, он и не предполагал, что кроваво-красные угли, отлетевшие от российского октябрьского костра 1917 года, не смогут зажечь мировой революционный пожар. Троцкий был человеком, которого буквально преображала перспектива слома старого мира. Окаменелость социального бытия, увековечивающего нормальность существования двух полюсов – богатства и нищеты, истины и лжи, тирании и рабства – казалось ему нетерпимой. Думаю, в душе он был согласен с афоризмом Мережковского: «Всякая государственность – застывшая революция, всякая революция – расплавленная государственность». Весь смысл своего существования, своей борьбы, утверждения своего «я» Троцкий видел в конечном счете в поддержании такой революционной температуры, при которой плавилась бы эксплуататорская государственность. И плавилась непрерывно. Такие люди нам кажутся сегодня полной аномалией, но без них нам невозможно представить историю XX века.